Фантастическая проза Сергея Лукьяненко. Стройка века. Есть заказ, закричал Петрович, вырываясь в кабинет директора. В общем-то, врываться было не в его манере. Петрович был невысоким, коренастым и неспешным, как любой человек, родившийся и выросший в условиях высокой гравитации. Но новость стоила того, чтобы изменить правила. Львович, директор строительной фирмы «Откосы и отвесы», вот уже битый час наблюдавший в иллюминатор за швартовкой буксира, перестал грызть ноготь и с надеждой посмотрел на прораба. «Сам на меня вышел», — возбужденно сказал Петрович. «Говорит, большой заказ. Говорит, оплата сдельная». «Сдельная — это плохо», — мудро заметил Львович. «Откуда клиент?» «Процион-2», — морщил лоб, — сказал Петрович. «Слыхал?» Львович подошел к старенькому компьютеру, вставил диск энциклопедии «Планеты и народы». Диск был пиратский, взломанный, ряд функций в энциклопедии не работал. Данные по планетам были неполны и не отличались новизной. На ворованной энциклопедии обновления через галактическую сеть не поступали. «Процион-2», — пробормотал Львович. «Урановые и молибденовые шахты. Никель и золото, серебро и титан. Ага, огромные запасы слюды». «Слюда ценная?» — заинтересовался Петрович. Директор лишь пожал плечами. Последние 5 лет дела у них шли неважно. Особенно с тех пор, как у «Откосов и отвесов» отобрали лицензию на право работы в Солнечной системе. Компаньоны перебивались случайными заработками на периферии империи и едва сводили концы с концами. Единственное, что все-таки обеспечивало им приток клиентов – удачное расположение офиса на геостационарной орбите. Пускай между складами «Кока-Колы» и заводом по переработке ядерных отходов, но все-таки у самой Земли. Угу. Президентская форма правления, климат от тропического до арктического. Продолжал читать Львович. Так, ага, деловая репутация. Отличается верностью данному слову. Совершенно нетерпимы к нарушениям договорных обязательств. Офис компании, поставлявший на «Процион-2» некачественные горные сверла, сгорел при неизвестных обстоятельствах. Посредническая фирма, продававшая планете муку, зараженную долгоносиком, была разорена. Ага, а все сотрудники за долги проданы расе халфлингов. Львович сглотнул и посмотрел на Петровича. «За офис платить надо», — жалобно сказал прораб. «Хочешь быть домашним любимцем халфлингов?» — спросил Львович. «Ну так постараемся все сделать качественно», — искренне предложил Петрович. «В первый раз, что ли?» Львович вздохнул. «Зарплаты 2 месяца не видели», — напомнил Петрович. «А кто клиент?» «Генерал какой-то. Говорит, что представляет самого президента». Львович ощутимо повеселел. «Это меняет дело. Вояки — народ понимающий. С ними всегда можно договориться». «Так и я о чем?» — поддержал у Петрович. «А заказ крупный». «Ну?» Все еще не отрывая взгляд от экрана, спросил Львович. «Строительство санаториев на 100 тысяч человек». «У них население-то всего 1 000 000», — поразился Львович. «С жиру бесится». «Ну ладно». Он выключил компьютер, поинтересовался. «Твоя старушка на ходу?» Петрович погрустнел, но признался. «На ходу. Горючим только мало». «Ну, у меня вообще пустой бак. На честном слове летаю», — укорил Львович. «Давай посчитаем курс и двинемся». Генерал компаньонам сразу понравился. Был он солидный, обстоятельный и ничего не смыслящий в строительстве. Когда Львович для пробы сказал, что полимеробетонные стены будут покрыты цветной и декоративной пленкой, проглотил эту новость без возмущения. «Ну и лох, кто ж покрывает пленкой гладкий полимер? и без того способны принять любую окраску. Совсем уж развеселившись, Львович объяснил, что для прочного сцепления пленки с бетоном между ними придется проложить слой специальной строительной пены. Генерал и этому поверил, даже одобрил. Пусть в корпусах будет хорошая звуко-теплоизоляция. «А почему здесь строить решили?» — поинтересовался Петрович, прохаживаясь вдоль скалистого берега. Дул холодный, пронизывающий ветер. Небо заволакивали снежные тучи. Голая промороженная равнина простиралась до самого горизонта. «Мы над экватором пролетели. Такие замечательные пляжи!» — генерал фыркнул. «Мы народ не избалованный, господа. Отдыхать привыкли в местах, трудных для жизни. Спартанских, можно так сказать, условиях». «Это правильно, правильно», — поддержал Львович, с тоской вспоминая тропические леса, пляжи с белым и черным песком, чистейшую прозрачную воду. Заходя на посадку, корабль прошел над тропиками. «Все вояки — идиоты. Но нельзя же ссориться с клиентом, не подписав договор». «Поэтому никаких особых изысков нам не нужно», — продолжал генерал. «Крепкие стены, веселенькие окраски, хорошая высокая ограда с колючей проволокой под высоким напряжением». «Звери?» — насторожился Львович. «Будучи коренным землянином, он панически боялся инопланетных хищников». «Звери, можно так сказать», — согласился генерал. «Жилые комнаты должны быть просторными, на 40-50 человек каждая. Мы народ очень компанейский и без изысков в отделке, это чуждо нашей культуре. Никаких мягких ковров, подогреваемых полов, интеллектуальных унитазов. Ну, можно так сказать, назад к природе». «Ну, замечательно», — вздохнул Львович. «Эх, сколько возможностей таится для строителя в отделочных работах. Сколько замечательных возможностей, постичь которые человек иной профессии не способен. И на тебе, спартанская обстановка». «Вот двери должны быть надежными», — заметил генерал. «С хорошими замками. Мы, можно так сказать, народ замкнутый, склонны к уединению. Да, сортиры надо строить общие. Без унитазов, как я уже говорил. Длинный ров в бетонном полу, система автоматического смыва. И такие же столовые. Длинный, прочный стол, прикрученный к полу скамейки. В этих вопросах мы очень компанейские. Любим, чтобы все было на виду, в обществе товарищей». «И все отдыхающие настолько компанейские?» — поразился Петрович. Львович бросил на прораба испепеляющий взгляд, но генерал не обиделся. Подумал и сказал: «Нет, не все. Должно быть некоторое количество хорошо изолированных, желательно подземных комнат для любителей уединенной медитации. Маленькие, бетонные, с прочными стальными дверями». «Двери — это область, в которой наша фирма наиболее сильна», — сказал Львович, уловив общее направление мысли заказчика. «Хорошо», — кивнул генерал. «А вот для обслуживающего персонала комнаты должны быть вынесены в отдельные корпуса. И чтобы между этими корпусами и бара...» Он запнулся, но тут же воодушевленно продолжал. «И барами, которые наверняка будут организованы в санатории, была хорошо просматриваемая бетонная полоса. Надо бороться с пьянством, обслуживающего персонала». «Значит, строим еще и бары», — обрадовался Львович. «Строили мы как-то ресторан». «Бары мы построим сами. Потом», — огорчил его генерал. «Вы строите санатории». «А какие-нибудь лечебные учреждения?» — спросил Львович с робкой надеждой. «Ну, для физиопроцедур». «Наш народ», — начал генерал. Задумался, кивнул. «Вы правы. Вот что значит профессионал. Да, нужны будут помещения для физиопроцедур. Для массажа с крепкими лежанками, для закаливания ванны с ледяной водой. Да, для электротерапии. Надежные стулья. И чтобы можно было напряжение варьировать в любых пределах». «Да хоть до 10 тысяч вольт», — гордо сказал Петрович. 10 000 вольт вполне устроит, кивнул генерал. Но раз такое напряжение, растерялся Петрович. Для надежности, отрезал генерал. Всегда полезно иметь резерв мощности, верно? Провода возьмем медные, поддержал Львович. Даже не провода, медные шины. А чего ж тут, эй, серебряные шины. Дорого, конечно, выйдет. Генерал улыбнулся. Ничего, дело здоровья народа, можно так сказать, нам дороже всего. Ну что ж, Львович радостно обвел взглядом заснеженную тундру, где вскоре предстояло разместить корпуса на 100 000 человек отдыхающих. Тогда мы подготовим вам смету. Приблизительная стоимость? Сухо спросил генерал. И сроки. Сроки очень важны. Здоровье граждан расшатано за последний год. Ну, Львович набрал воздуха побольше и выпалил. 700-800 миллионов. Генерал кивнул. Может дойти и до 900, скорбно закончил Львович. Ой, это ж надо калькулировать. Сроки? 3 месяца, пожал плечами Львович. Ну, верно, Петрович. Ну, да может и за 2 успеем. Пробормотал прораб. Ну, пока точно не скажу. Надо грунт рыть, полимер-бетон к вашим условиям адаптировать. Генерал вновь кивнул и поинтересовался. Скажите, а кто у вас работает? Люди? Львович сплеснул руками. Ой, да что вы! Разве люди могут работать так быстро и хорошо? «Дзыгу?» – удивился генерал. «Да вы знаете, сколько бы с нас содрали дзыгу!» – возмутился Львович. «Совести у них нет». «Роботы?» – скривился генерал. «Видал я их работу». «Андроиды!» – вкратчиво сказал Львович. Первый раз за все время разговора в глазах генерала появилось искреннее восхищение. «Андроиды?» – повторил он. А разве на Земле разрешено использование искусственных людей? Все эти дурацкие законы о свободе мысли, о недопустимости, можно так сказать, рабства. У нас особенные андроиды, гордо сказал Львович. Разума у них нет вообще. Одни строительные инстинкты, ну, как у пчел. Интеллекта нет, воли нет. Свободное от работы время лежат в повалку, временами утоляя голод. Интересное решение, пробормотал генерал. А как же они работают, если у них воли нет? Ну, они все эмпаты, пояснил Львович. Когда я или Петрович присутствуем на строительной площадке, они чувствуют наше желание строить и начинают работать. Так что достаточно одного человека на всю зону работ. Это можно попробовать использовать и в военном деле, задумчиво сказал генерал. Что ж, господа, составляйте смету и приступайте.